пацаны в говне. Твой рот на хуе, ваш рот на хуе, а пацаны в говне и пацаны в дерьме, а ваш рот на хуе и хуй в говне. И пацаны в подъезде насрали, и дверь измазали говном, и все равно нам все равно, говно, дерьмо и говно. И пацаны насрали в подъезде слегка, и бомжихи дали в рот заклей вчера, и пацаны в подъезде насрали, а бомжа сбили на магистрали, и мы ваши рты ебали, и Microsoft соснул хуйцов.